Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Александр Сергеевич Пушкин. История Пугачева. Издательство «Наука». Ленинградское отделение, Ленинград, 1978 год. Предисловие. Сей исторический отрывок составлял часть труда мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых. Дело о Пугачеве, до ныне не распечатанное, находилась в Государственном Санкт-Петербургском архиве вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы. Государь-император по своем восшествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд, конечно, несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства. А. Пушкин. 2 ноября 1833 года. Село Болдино. Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождений не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось. Коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев, думаю, подробностей он их не только рассказать, но нарочитой части припомнить не в состоянии. По элику не от его одного непосредственно, но и от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили. Архимандрит Платон Любарский. Глава первая. Начало яицких казаков. Поэтическое предание. Царская грамота. Грабежи на Каспийском море. Стенька Разин. Нечай и Шамай. Предположение Петра Великого. Внутренние беспокойства. Побег кочующего народа. Бунт яицких казаков. Их усмирение. Яик, по указу Екатерины II, переименованный в Урал, выходит из гор, давших ему нынешнее его название, течет к югу вдоль их цепи до того места, где некогда положено было основание Оренбургу и где теперь находится Орская крепость. Тут, разделив каменистый хребет их, поворачивает на запад и, протекши более 2500 верст, впадает в Каспийское море. Он орошает часть Башкирии, составляет почти всю юго-восточную границу Оренбургской губернии. Справа примыкают к нему заволжские степи, слева простираются печальные пустыни, где кочуют орды диких племен, известных у нас под именем киргиз-кайсаков. Его течение быстро, мутные воды наполнены рыбою всякого рода, берега большую частью глинистые, песчаные и безлесные, но в местах поймных удобные для скотоводства. Близ устья оброс он высоким камышом, где кроются кабаны и тигры. На сей-то реке в 15 столетии явились донские казаки, разъезжавшие по Хвалынскому морю. Примечание. Некоторые из ученых яицких казаков почитают себя потомками стрельцов. Мнение сие не без основания, как увидим ниже. Самые удовлетворительные исследования о первоначальном поселении яицких казаков находим мы в историческом и статистическом обозрении уральских казаков, сочинении Левшина, отличающемся, как и прочие произведения автора, истинной ученостью и здравой критикою.